Глава 22. Не успела я проснуться и поскорее одеться в теплые с камина брюки да рубаху, дверь распахнулась. На пороге стояла Жата, но у нее в руках не было подноса с завтраком. Зато в глазах горел тот страшный огонь, от которого у меня озноб бежал по позвоночнику. «Его высочество Редисон Айвер просит вас спуститься в приемную», произнесла она, буквально пожирая меня глазами. Будто давно уже разделала в своих мечтах и выпила все мозги. Не знаю, пьют ли зомби мозги в этом мире, умеют ли они мечтать, но ощущение было именно таким. «Что-нибудь случилось?» — пробормотала я, чувствуя, как накатывает ужас. «Неужели что-то с Артом? Не нужно было нам отдыхать». Жата стояла в дверях и молчала, не собираясь ни отвечать, ни отходить. Потоптавшись, но так и не рискнув протиснуться мимо нее, я не выдержала. «Дай пройти, пожалуйста». Служанка чуть отступила, и я, наконец-то, пулей вылетела из детских комнат. Жата двинулась за мной, прожигая раскаленными лазерами глаз мою спину. «Знать бы, где эта приемная. Наверное, возле кабинета? Что помешало Реду прийти самому?» Страх и скверное предчувствие подгоняли меня вперед, и я слетела по лестнице через ступеньку, прямо как в детстве, чудом не растянувшись на повороте. Бросилась в сторону кабинета, но сразу же поняла, куда мне. Широкие двустворчатые двери в приемной были распахнуты. И оттуда доносились голоса. Мужские, незнакомые. Чуть замедлившись, я приблизилась. Сердце стучало, как сумасшедшее. Грудь вздымалась, что без корсета смотрелось, наверное, не слишком прилично. Но мне было плевать. В голове билось только одно, что с Артиком. В широкой приемной, выдержанной в том же мрачном зеленом стиле, оказалось светло. Сегодня, словно в насмешку, за окном сияло солнце, а снег укрыл землю белым одеялом. Редисон стоял у камина, рядом положив руку на его плечо, Семира. Напротив них обнаружились трое незнакомых мужчин. Двое в креслах, один у окна. В шляпах по типу цилиндра только темно-красных. И такого же цвета три меховых манто висели на вычурной деревянной вешалке. «Гильдия какая-то, что ли?» «Это она?» — бросил принц, едва я появилась на пороге. «Редисон...» Чего-чего, а такого приема я совершенно не ожидала. «Что произошло?» «Врунгильда Буссон?» — шагнул ко мне навстречу мужчина, стоявший у окна. Немолодой, но поджарый, сосредоточенный в такой клетчатой безрукавке, с короткими тронутыми сединой волосами. «Кто?» Растерялась я, посмотрев на Реда. Никогда еще он не глядел на меня так холодно, даже в камере. «Да, это она», — поднялся еще один из незнакомцев, помоложе и посимпатичнее на вид. Вместо жилетки — синий свитер с меховой оторочкой, теплые шерстяные брюки и остатки снега на сапогах. Похоже, они недавно прибыли. «Ред, тут какая-то ошибка», — пробормотала я. «Ваши вещи?» Кивнул старший на дорожный чемодан, что приютился возле кресел. Столь грязный, будто его выкопали оттуда из могилы вместе с парочкой зомби. Я попыталась качнуть головой, но застыла. Осознала, что понятия не имею. Возможно, вещи принадлежат настоящей хозяйке этого тела. И вдруг ее на самом деле зовут идиотским именем Брунгильда. «Брунгильда Буссон, помощница господина Маруа», произнес старший. И каждое слово падало камнем в мою душу, заставляя все в груди замирать предчувствием непоправимого. Я глянула на Реда, но белобрысая Семира ухватила его за руку, типа поддерживая, и никогда еще он не казался мне более далеким. «Не понимаю, о чем вы?» — начала я. «Следователь Маруа, которого его высочество кронпринц Айвер пригласил в свой замок, найден мертвым. Его помощница, как мы думали, пропала. Пока не выяснилось, что она под чужим именем прокралась сюда, во дворец», — любезно пояснил молодой. Кажется, ему даже жаль было мне это говорить. Третий же, в отличие от первых двух, откинулся на спинку кресла и наблюдал за всем молча и пристально. Его возраст определить было сложнее. Одет намного строже, волосы до плеч, черные глаза. В нем чувствовалась сила. Магическая, недюжинная. «О, боже! Какое дерьмо я вляпалась!» «По такому случаю гильдия следователей Киорта послала нас разобраться в ситуации», — проговорил он наконец. «Мэтр Ирит и мэтр Даран — кивнул на молодого и постарше. «Знали мэтра Маруа и его помощницу лично». «Лгать дальше бессмысленно. Я, глава гильдии Виальсон, свидетельствую о познании личности и заверяю их показания». «Ред, я не Брунгильда», — воскликнула я, обернувшись к нему с мольбой. Сзади в коридоре собирались мертвые слуги, сверкали своими голодными глазами. Замок, на какое-то время показавшийся даже уютным, вдруг снова сделался мрачным и опасным местом. Освободившись от невесты, принц приблизился. Он пытался сдержать себя в руках, но я видела, слишком хорошо видела, как тяжело ему все это дается. «Сейчас мы должны были мчаться вслед за Артани, а вместо того...» «Пожалуйста, поверь мне». Я подалась навстречу и не отводила взгляд, умоляя его глазами. «Поверь, я объясню». «Ты! Все время это была ты!» Глаза принца полыхнули мраком, и одновременно в них отразилась такая глубокая неистовая боль, что мне стало не по себе. «Нет, Ред!» — пробормотала я, но он не слушал. Шагнул ко мне, тряхнул за плечи. «Как ты могла? Ребенок привязался к тебе, называл тебя мамой. И я тоже». Он прервал сам себя, стиснул зубы. «Что?» — пробормотала я, отчаянно желая услышать эти слова. Все, на что я даже не могла надеяться. Он должен понять, что меня попросту подставили. «Темницу ее!» — бросил будущий король, резко отпуская меня и отворачиваясь.